Глава 15. Абсолютная и нисколько почти не предосудительная суть происходящего на поляне открылась не за доли секунды до завершения атаки. В воздухе не реял аромат возбуждения Лете. Несло похотью, азартом и в то же время страхом только от дурного щенка. Но это меня не остановило. Схватив недомерка за загривок, отшвырнул на несколько метров к дружку с перекошенным с перепугу лицом, мгновенно занимая его место поверх дернувшейся было пары и вжимая ее в землю. Да, адекватная часть сознания вкупе со зверем протестовали, вопя, что никакой вины перед мной у Лете сейчас нет, что полыхнувшая злоба родом из прошлого, с которым я сам же решил вот только что покончить. Но это ничего не меняло, просто потому... Ну, не хотел я останавливаться. И даже не в ярости, и не в приступе беспочвенной ревности дело, а в том, что я желал вот этого господства над ней. Сию же секунду, здесь, на моих условиях, или вообще без оных. Обладание и открытой демонстрации ее принадлежности мне, даже через откровенную грубость. Я, в конце концов, имею все хреновы права. 10 лет уже как имею, и больше нет ни единого препятствия для их установления. А вся эта романтическая чушь с соблазнением, прощением, примирением... Довертел я их. И соблазниться, и простить, и смириться. Куда ей деваться? «Пошли вон!» Рявкнул молодняку, приподняв бедра Лете и беспардонно начав стягивать с нее штаны. Сцепил зубы на ее затылке, готовясь к сопротивлению, ударом по ребрам, попытке сбросить, чему сам когда-то и учил, уже торжествуя, что ничего у нее не выйдет, потому что я знаю, как пресечь любое ее действие. И просто от того, что я безмерно сильнее. Стыдно ли мне, что это выглядит насилием? Им, по сути, и является? Нет, не сейчас. Не до того, как жгучий голод будет удовлетворен. Не хочет меня? Пускай себе. Мне похрен на ее проклятые желания. Достаточно, что заставлю ее кончить. И пусть потом сама себя убеждает, что это вышло против воли. Я хочу, я могу, я возьму. Сейчас. Кусая, облизывая шею, так и не начавший сопротивление Лете, спихнул штаны с ее ног. Одновременно освобождая себя, вжался между ее ягодиц силой, и поясницу тут же выгнуло, а все тело содрогнулось, пораженное такой мощной судорогой болезненного удовольствия, что я себе язык до крови прикусил. Запустил обе руки под нее, начиная тискать грудь, заерзал, приподнимая задницу, стремясь пропихнуть свой гудящий член между ее ног. «Не смей!» Хрипло и отрывисто произнесла Лете. «Не так!» «Не просьба, не приказ даже. Высочайшее повеление. И я застыл, будто замороженный на месте, не в силах проигнорировать прозвучавшее в нем предупреждение. Продолжу вот так, и произойдет нечто окончательное, что исправить уже не появится возможности никогда». Выгнув спину, она вынудила меня приподняться, перевернулась подо мной и уставилась цепким взглядом. Уперлась ладонями в грудь, не позволяя опуститься полностью и избегнуть прямого визуального противостояния. Но обвила ногами, смыкая их на спине, и совершенно бесстыдно потерлась об мой стояк, давая почувствовать проступившую влагу. «Они ушли?» Отрывисто спросила Лете, а я, дурак дураком, провалившись лишь в ощущение такой дико дразнящей близости к вожделенному, еще и не сразу сообразил, о ком речь. Для меня сейчас все, что не она, вообще исчезло. Хочешь, нападай, убивай, ничего бы и не заметил. «Да, посмели бы не уйти», практически пролаял я, сквозь рваные вдохи и, двинув бедрами, зашипел от того, как точно попал головкой в преддверие обжигающей влажности. Почти там. Всего один размашистый толчок. Преодолевая сопротивление рук Лите, потянулся к ее рту. Но она задрала подбородок, отказывая в поцелуе, и чуть сместилась подо мной, лишая шанса проникнуть на скоку. Не сдержавшись, я зарычал, начиная тереться об ее сердцевину, окончательно опять заводя себя. Ну и упрямую женщину тоже, судя по волнам содроганий каждый раз, когда я проезжался по ее центру чувственности. Ноздри Лите затрепетали, аромат возбуждения стал плотным, пряным, дурманящим. Мои и так изрядно прохудившиеся из-за нее мозги и ее внезапный вопрос показался неуместным. «Чего ты хочешь, Прим Лардар?» спросила сипло Лите, изгибаясь подо мной волна за волной, но в себя так и не пуская. «Разве ни хрена не очевидно, чего я хочу? Тебя, бесова ты баба!» Однако, взглянув в ее глаза, опьяненные, но и такие предельно внимательные и ищущие, вдруг осознал. Не такого ответа она ждет. Не это высматривает во мне именно в этот момент почти предельной моей открытости перед ней. Когда раздирающий на куски вожделение выворачивает меня перед ней наизнанку, и нет гребаных сил спрятать что-то, замаскировать. «А чего ты хочешь?» «Лете!» Проскрипел я, замерев, и меня буквально осенило. Мне так важно это знать, пусть никогда прежде и не спрашивал ее об этом. Не по-настоящему, словно и правда хотел знать. Вместо ответа моя непостижимая пара уткнулась лбом мне в плечо, на этот раз бессовестно прячась сама. Цепилась пальцами в мою задницу, безжалостно вгоняя ногти, и изогнулась, скидываясь мне навстречу и самостоятельно насаживаясь на мою истекающую по ней слезами похоть и плоть. Протиснуться внутрь нее — это как сгореть и воскреснуть в новой коже, такой неимоверно чувствительной, что мой торжествующий и мученический рев заглушил стон Лите, отдающий болезненностью. Ее теснота убивала. Практически испарила мне мозги с первого же полного погружения. Но все же на истончившемся до полной прозрачности краю сознания тревожно билось нечто, что не отпускало и не позволяло просто провалиться в бездумную похоть, в удовлетворение жажды, от которой горело мое нутро. Вогнав себя до основания, я замер. Теперь, сам приподнявшись, и, стиснув в кулаке волосы пары на затылке, принудил ее вернуть контакт наших взглядов. «Чего ты хочешь, Лете?» требовательно прорычал в ее раскрасневшееся и отрешенное от страсти лицо. За ребрами заныло, закололо от ее вида. «Ненавижу ее за то, что такое видел не только я, но как бы это кишки узлом не связывало, глаз не отвести». Не оторваться. Сука, какая же она великолепная, мать ее, сука! Лите взбрыкнула подо мной, сжимая внутренние мышцы, и чуть не заставила меня забыть обо всем на свете. Только бы долбиться, врываться, хрипеть, как при смерти, пока не кончу. Но нет! Навалился, вдавливая в землю сильнее, обездвиживая на моих условиях, на моих. «Отвечай!» Мои зубы лязгнули, но я не делал ни малейшего движения сам и не давал ей пошевелиться. «Я жить хочу!» — выкрикнула Лите. «Просто жить! Заново и как никогда прежде! Ты это понять сможешь?» «Смогу ли я? Способен ли на это в принципе и думать о подобном конкретно в это мгновение?» Когда почти все, что значимо, это дать волю бушующему внутри огню, или он спалит меня до пепла, безо всякой жалости. Ради облегчения этой иссушающей жажды я готов сказать Лите, что понимаю все, что угодно, что хочу того же, чего и она, наплевать, что это, и, процедив свое «Смогу!» Сквозь сжатые зубы я, наконец, отпустил себя. Все исчезло, ревущее пламя вырвалось наружу. Окружило мое сознание со всех сторон, сделав его тоннельным или даже точечным. Пылало все. Мои бешено работающие мышцы, кости, воздух, которым мы не дышали, давились, мир вокруг. Но все равно и на фоне этого огненного безумства Лете горело для меня невыносимо ярче. Глаза жгло. Смотреть на нее стонущую, вдруг податливую, содрогающуюся от каждого тяжелого удара моих бедер, мечущуюся и вскидывающуюся навстречу, приподнимающую до предела, будто разрывающую между желанием вырваться из этого сумасшествия и отдаться ему еще больше, чем полностью, было невыносимо больно, но и смертельно невозможно оторваться. Не было ни одного проклятого шанса, что все продлится долго. Едва начавшись, с первым толчком я стал безудержно падать в оргазм. Валиться в этот водоворот, все ускоряясь, готовясь разбиться в лепешку, достигнув твердой земли и ликуя от этой перспективы, как умалишенный, гоняясь за ней, надрывая себя. Единственное, что удерживало на грани, первобытная, основополагающая необходимость отдать сначала наслаждение своей истиной. Я хрипел, стискивая челюсти до острой боли. Каждый мускул выл в моментальном изнеможении, потребность излиться сводила судорогой бедра и поясницу. Катилась из мозга вниз по моему позвоночнику, кажется, крушая его в пыль и изгибая, в усилии вонзиться еще сильнее и глубже. Пот выедал глаза, ослепляя, но я бы ни за что не закрыл глаза. Не пропустил бы то, как Лете достигла финала, невидящий и убийственно беззащитно уставившись мне в лицо, прокричав свое наслаждение в мой жадно ловящий каждый звук и вздох рот, затрясшись всем телом, сжав меня на грани муки и тут освободив-таки, даровав своим высшим удовольствием право взлететь и на мою вершину, а потом сверзнуться с нее кучей в раз обессиленной плоти. Но в сладкой темноте передо мной вдруг вспыхнул образ брата. Реус глядел на меня с упреком, презрительно кривясь и разом отравляя все удовольствие до капли, превращая его в липкую, мерзкую смолу, из которой остро захотелось вырваться. Выдрать себя, даже ценой кусков оторванной кожи, так внезапно, словно приплавившейся к Лете. «Мой брат тоже хотел жить, сука!» Вот что рвалось из моего горла, когда я скатился с нее. Кривясь от ненависти к ней, к себе, к тем все никак не желающим утихать конвульсиям пережитого блаженства, что сейчас обрело в привкус дерьма и предательства. Как я мог сказать ей, что готов понять ее желание просто жить? Уж точно не думая разумом, который раздавила похотью. Жить она хочет. Типа заново, будто ничего не было, не испытывая никакого чувства вины, не искупив ничего. А разве Реус не хотел жить? Гадко стало так от самого себя, от ликования удовлетворенного зверя, как если бы падали наелся. Проклятая баба, ты разбила меня на части, и тогда, едва впершись в мою жизнь, и теперь, зачем-то свалившись на голову, когда куски вроде уже срослись. То простить тебя хочу, или хотя бы все вычеркнуть, забыть, то припомнить, наказать и за твое, и за свое, потому что все равно ты всему причина. Вставай! Грубо рыкнул, вскочив и натянув штаны. Домой пошли, расскажешь мне свой долбанный план. Даже не обернувшись и не подав Лете руки, я двинулся с поляны прочь, не в состоянии видеть ее распухших моими усилиями губ, пылающих, не остывших после секса щек. «Ты сказал, что сможешь понять!» — донеслось мне в спину. «Да, сказал. Считай, дал обещание, отступать от него не собираюсь». «Ты же жива, разве нет?» «Но что за погонь эта двойственность?» когда тянет и вернуться, обнять, восстановить контакт, без которого муторно и пусто, и сделать больно, хлестнуть презрением, унизить. Твою драгоценную жизнь я намерен беречь и дальше. Вот только обещание, что она будет такой, как тебе рисовалось, не давал. Между лопаток вдавилось нечто морозное, тяжкое, отдающее разочарованием. Моим или Лете? Какая уже разница? «Я не стану просить твоего прощения!» Отрывисто произнесла моя пара, когда я уже поднимался на крыльцо моего, нашего дома. «От тебя мне оно не нужно!» «А что тебе от меня тогда нужно, зараза?»